можно я поиграю в твоей писи? Хорошо, любимая, да? Только далеко от дома не убегай, а то пиписка опять завяжется об деревья, потом фиг распутаешь, скорую опять вызывать, слышишь, да?